то если и он не удержится. Перестань улыбаться, прошипел он. Извини. А вы не хотите поискать еще раз, прежде чем мы вызовем слесаря? Слесаря? Но неужели вы думаете, что мы станем менять замки сами? А вы уверены, что потеряли оба ключа? Вам ведь выдали два. Они у меня были на колечке, и все колечко исчезло. Ну, хорошо. Как я понимаю, вы готовы понести необходимые расходы. Я должен сказать об этом управляющему. Борг подошел к Корделиусу. У меня там молодая дама, которая потеряла оба ключа от сейфа. Я слышал. Контракт при ней, да. И у нее есть при себе документы? И контракт выписан не на имя ее мужа? А то всякое бывает. Контракт на ее имя, подпись совпадает, фотография на водительских правах тоже совпадает. Корделиус вздохнул. Уже было официально объявлено о его переводе, и он теперь старался не слишком вникать в дела. Ну хорошо, вызывайте слесаря. В местном телефонном справочнике он один. И пусть она в письменном виде подтвердит согласие оплатить расходы. Борг позвонил слесарю, и тот сказал, что придет через час. Алиса, Борг приучал себя к этому имени, на это время ушла из банка. Он поглядывал в сторону сейфов. Где находится номер 129, он прекрасно знал, хотя номера ему не были видны. В портфеле у него лежала новая голубая коробка для Ленча, почти копия первой, на тот случай, если кто-нибудь скажет, что в сейфе хранится его коробка. Алиса вернулась за несколько минут до прихода слесаря. Вдруг кто-нибудь попросит меня открыть ее. Как ты мог запереть там эту дурацкую коробку? Я уже говорил тебе, что делать. Скажешь, что это любовные письма, и покраснеешь. Они не имеют права ничего сделать, разве что улыбнутся и скажут, что это немного странно. А если я уроню коробку на пол, и все эти бумажки разлетятся? Не уронишь. А если это и случится, все равно никто не имеет права ничего у тебя спросить. Возьми себя в руки. Он идет. Наконец появился слесарь. Увидев его, Корделиус поднялся и направился к ним. «Я должен врезать новый замок в сейф», — сказал слесарь. «Это сюда». Корделиус кивнул слесарю и Алисе, попросил Борка показать ему все документы, рассмотрел их. «Вы понимаете, — сказал он Алисе, — что нам придется вскрыть сейф и сменить замок за ваш счет?» «Да, это ужасно стыдно. Мы выдаем два ключа как раз для того, чтобы их держали отдельно. В этом вся суть». «Вы арендуете сейф?» — он прочитал в соответствующем месте. «Всего 5 дней?» «Да, мне ужасно стыдно. Простите, что вы держите в своем сейфе?» «Конечные бумаги. И никаких ценностей?» «Молодая дама сказала, что хранит в сейфе письма», — вставил Борг. «Понятно». К кассе подошли клиенты, и Корделиус вернулся туда. Слесарь действовал быстро и умело. Через несколько минут маленькая металлическая дверь сейфа распахнулась. Когда дверца открылась, Симонстен и новая ассистентка одновременно посмотрели в их направлении. У Корделиуса сейчас только один клиент. Алиса шагнула вперед. Слесарь обернулся и смотрел на нее с изумлением. Алиса протянула руку. Рука исчезла в сейфе. Борку почудилось, что она сейчас извлечет оттуда совсем не то яблоко, револьвер, сигару или вообще ничего не извлечет. Он предупреждал ее, что прежде чем совать туда руку, необходимо сделать паузу. Алиса уже нарушила его инструкции. Рука ее оставалась внутри так долго, что ему показалось, будто она ищет что-то и не может найти. Слесарь продолжал наблюдать за ней. Но вот рука появилась на свет, держа голубую коробку для Ленча. Крышка коробки была прикреплена с одного края. если поцелить.